Какие будут вопросы по прошлому материалу? Может, что-то было непонятно, может, что-то призабыли немножко. То можем восстановить. Вопрос вот состоит в чем. Я только однажды моему отцу тоже на базаре кто-то тоже так сказал. Он где-то там завязался разговор и о том, что вот Иисус сделал, притворил воду в вино и пил. Говорит, вот тебе, пожалуйста, ведро воды, притворяй и пей. Это было совсем другое вино. Это была другая опция. Пожалуйста, вот тебе ведро воды, делай и пей тогда. Поэтому там немножко другая атмосфера была, во-первых. Во-вторых, если даже Иисус и пил, хотя я не думаю, что Он пил. Это так говорит о Нем, что ест и пьет. И правда, на вечере Он это вино употребляет, виноградный сок. Вы помните, разделил, сказал, ест. Но это же было время Ветхого Завета. Вы же не забывайте, что мы живем в другое время. И там не действовал так Дух Святой, как теперь действует. Это были невозрожденные сердца людей. Во время Моисеева закона даже было сказано вплоть до того, был дан совет народу израильскому, что можно приносить жертвы или свои десятины, или свои жертвоприношения, и есть только на положенном месте, где Господь определил. И он говорил тогда так, в то время, во время Ветхого Завета, что если ты захочешь куда-то идти, это далеко от твоего места, где ты живешь будешь, то бери в свою руку то, что ты хочешь, и иди туда. Бери вино, бери шекеру, а шекера – это водка, и пей там. И было так сказано, особенно мудрый Кишиаст говорил, что говорит, дайте вино огорченным душой, помните? И шекер, чтобы он забылся. Это было то время, когда были плотские люди, и постановления им были даны по плоти. Во время Нового Завета есть возрожденное сердце, и есть Дух Святой, и сегодня не надо пользоваться всеми наркотиками, которые тогда употреблялись. И вы для себя раз навсегда запомните, что время четыре Евангелия – это время Ветхого Завета. Это что не Новый Завет, он назван Новым Заветом, потому что Иисус заключил Новый Завет с нами. Но это было время Ветхого Завета, время закона. И там это было нормальное явление. Потому что это были невозрожденные люди. И когда вы будете исследовать Писание, вы найдете, зачем это вино употреблялось. И к чему оно вело. То уже во время Нового Завета апостол Павел прямо говорит, что не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но что делайте? Но исполняйтесь Духом. Речь не идет о том, что пейте, но не напивайтесь, но вторая половина, исполняйтесь Духом, совершенно исключает первую, как ненужную никому. Вы поняли меня? Не упивайтесь, но что делайте? Исполняйтесь. Нельзя немножко напиться и немножко исполниться Духом. Это несовместимые вещи. Это то же самое осквернение. И все дело не в вине, а в том, что оно для многих людей стало наркотиком. Вот в чем дело. Это не пища и не питье, это наркотик, через который люди забывают и даже уходили, открывали двери в духовный мир через наркотик. Потому что это плотское все было. И если апостол Павел писал Тимофею, вот только слушайте внимательно, впредь пей не только одну воду, но употребляй немного вина. Это говорит о том, что люди не пили вина христиане. Если бы они пили, не надо было говорить, впредь пей не только одну воду. Вы меня поняли? Так что это место говорит не за вино, а против вина. И если сегодня вы, допустим, какие-то капли пьете на спирту, вам никто ничего не скажет. Но это же не стаканы. Это же не графинами пить. Если вы там, допустим, чайную ложечку, И то, допустим, лично я не хочу, избегаю таких. У меня не лежит нутро, даже к лекарству. Но не лежит, не располагается внутренность к этому. Тем более, я опять повторяю, чтобы вы навсегда запомнили. Если вы где-то встречаете, что во времена, когда Христос был на земле, где-то кто-то пил вино, запомните, это было время еще Ветхого Завета. И Иисус был последним праведником Ветхого Завета, когда действовал закон Моисеев. А там было совершенно другое время, другие законы. И только после смерти Христа и воскресения, это уже Новый Завет начал действовать. Вот четыре Евангелия – это время Ветхого Завета. А уже Деяния апостолов – это уже Новый Завет. Вот нас вводит в заблуждение, что мы читаем Новый Завет от Матфея, Евангелие от Марка, а ведь это было время Ветхого Завета. Поэтому вы там много что найдете из Ветхого Завета. И постановления, и обряды, по-другому и быть не могло. Иисус не мог жить по-другому, он бы пришел, чтобы исполнить закон. И закон Моисеев за нас исполнить. И если бы он хотя бы в одном месте нарушил закон Моисеев, он был бы грешником, он не воскрес бы. И потом сегодня мы не можем базироваться даже на Евангелиях. Только поймите меня правильно. В том смысле, что это было время Ветхого Завета. Именно то Христос и исполнил закон до самой последней точки. Никто до него не мог исполнить его. Это бремя, говорит, никто не мог понести. Ни мы, говорит, ни отцы наши, никто. И вот почему Иисус должен был прийти на землю, исполнить закон за нас, а нам дать учение, которое стоит гораздо выше, чем было учение Моисеева. Мы об этом говорили уже не один раз. И вот стоит только упустить в некоторых вопросах, что время, когда Иисус ходил по земле, это время Ветхого Завета, и уже не разбериха будет. А почему там было так, а сегодня нельзя? А почему? А потому что было время Ветхого Завета. Это было время закона Моисеева. Закон был духовен. А Павел говорит, а я плотян, продан греху. И закон внутреннего переворота не делал. Он просто под страхом наказания держал людей в послушании. А благодать сегодня делает внутренний переворот в нашем сердце. Нам не хочется. А если даже мы где-то что-то сделали, нас совесть настолько судит сильно, мы бежим куда-то, кому-то говорим, что-то делаем, потому что это несовместимо с нашими взглядами. Вы поняли меня, о чем я говорю? Потому что работа произведена изнутри. И если это зафиксировало хотя бы только наша совесть, никто не знает, кроме нашей совести. Все, нам покоя не будет. Возрожденная совесть не даст нам покоя. Она будет терзать нас, она будет мучить нас. Но как мучить? Напоминанием о том, что ты сделал не то, что надо. Я не имею в виду так, как демоны мучат. Это одно и то же выражение мучить, но внутренний смысл, чем другой. Она будет напоминать нам, что ты не то делаешь, пока тебе выхода другого нет. Потому что возрожденное сердце, оно не может смириться с этим. И нам часто кажется, что наше сердце негодное, и в этом большой успех дьявола. Но если мы с ним не смираемся, если мы не хотим этого, если мы не знаем, куда нам двинуться, чтобы нам освободиться, то уже не совсем негодное. Вы поняли меня? Человек, который негодное сердце, он будет делать грех, и он его не судит, совесть не судит. Ему безразлично. А дьявол часто вот именно спекулирует на этом. Вот ты какой. Хотя человек не знает, куда ему бежать, что ему делать и к кому ему податься. Он говорит, все. Ну, я думаю, повторяться не надо, что я имею в виду. У каждого из нас есть какие-то свои минусы, как мы говорим, и есть плюсы, и есть некая борьба внутри. И если человек воюет со злом, с одной стороны, он не свободный, а с другой стороны, у него есть здоровое ядро и здоровые мысли. Он не согласен с этим. Если бы был согласен, ему было без разницы, как живешь, что делаешь, куда идешь. И если делая что-то неугодное перед Господом, вас ожидает совесть, вы хотите избавиться, это не совсем уже плохо даже. Вот когда вы делаете, вам говорят, что нельзя, а вы продолжаете делать, пытаетесь убедить себя и всех, что это хорошо, вот тут беда. Вот тут уже беда. А если идет борьба, есть война, есть искушение своего рода, без искушений не бывает войны, а без войны не будет победы. И если вы вспомните, что вы читали, и что я не один раз говорил, то всеми церквам из Откровения Иоанна написано: «Побеждающий наследует все». Вы заметили? Кто такой побеждающий? Это тот, кто не свободен, и кто воюет и побеждает. Свободному человеку нечего побеждать. Вы улавливаете вот эту мысль? Если вас куда-то не влечет, то вы и сражаться не будете. Вы свободны в этом вопросе. Но если у вас есть влечение к греху, а вы воюете с ним, то без этой войны не может быть победы. А без победы дьявол никогда никуда не уйдет. Только тогда, когда вы вступите в схватку и с помощью Господа одержите победу, тогда он уйдет, вы станете свободны. Вот почему Бог периодически допускает что-то в нашей жизни, что обнаруживает наши слабости, часто житейские обстоятельства, условия какие-то создаются вне вашей воли. И у вас начинает проявляться ваше что-то внутреннее. Тогда вы начинаете вести войну с ним, или побеждаете, или поражение терпите, но вы уже знаете, что у вас война идет. А без войны, без схватки не может быть и победы. И вот первое, что Господь дает в нашей жизни для нас, это победу. А победа бывает там, где есть пороки, где ведется с ними война, и где она одерживается впоследствии. Поэтому вот, вот этих вещей не знающи, очень легко упасть в смущение. И, может быть, даже, авторитет Библии немножко унизить. Вот написано, у меня нет. Вот написано, а у меня нет. Знаете, то есть не получается, не действует то, что написано. Оно действует, но мы не всегда действуем так, как написано. Мы не всегда действуем так, как написано. А Библия прямо говорит, я немножко уже отклоняюсь от темы, что кто будет веровать у меня, это так, как написано в Писании, но в русском переводе немножко чуть-чуть переставлены фразы. Кто будет веровать в меня, как написано в Писании, из того еще потекут реки воды живой. Там немножко перестановочка есть. А вообще правильно, кто будет веровать в меня так, как написано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой. Если будет веровать так, как не написано, ничего не потечет. Потому что веруешь, но не так, как написано. Это наша, то вера выражается нашими житейскими поступками. Как мы узнаем, верующие мы или неверующие? Не потому, что мы ходим в молитвенный дом. Не потому, что о нас люди говорят. А потому, что мы желаем. И вторая фаза, как мы поступаем. Потому Павел говорит: братья, смотрите, уверили вы. Он не говорит там: вы там, миряне, язычники, вы поглядите, уверили. Нет, он так не говорил. Он: братья, а что им говорить? Какой они веры могут быть? Там никакой веры нету. Хотя они говорят, поломали веру, особенно православные. Там ломать нечего, там ничего не было. Для того, чтобы ломать, надо что-то иметь. Он валяется в грязи, делал лишь бы что. Я православный, а вы веру поломали. Вы же не стали пить вместе с ними. Такая вера, которой можно пить, можно ругаться, все можно делать. Ну, с одной стороны, неплохая вера в кавычках. Но такую веру, чтобы в преисподнюю попасть, не надо и веры никакой абсолютно. Туда попадешь без всякой веры. Не надо искать этой веры. А вот евангельская вера, мы говорим сегодня о евангельской вере. Мы сегодня не называем, допустим, что люди называют верой, но там православная, католическая, это просто различные деноминации. И Библия не о них говорит, она говорит о вере Божьей, которая основана на Слове Божьем. Ни на чьих-то учениях, ни на чьих-то традициях, ни на каких-то авторитетах, которые были в прошлом. Вера настоящая, вера христианская, она основана на Слове Божьем. Вот на этом Евангелии, которое мы все держим. Это будет вера Божья. Поэтому просто вот некоторые вещи надо знать. Будем читать дальше, да? 22 глава. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего. и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказал: скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о чем, царь разгневался, и послал войска свои, истребил убийц он их, и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. А царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого в неубрачную одежду, и говорит ему: друг, как ты вошел сюда в неубрачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. В некоторой мере мы уже эту тему затрагивали, но думаю, что если даже мы сегодня будем говорить, мы ее не вычерпаем вот всей той глубины, которая заложена в этой притче. И это, кстати, еще одна из притч, через которую Господь каким-то образом хотел рассказать, каким же это будет, это Царство Небесное. И рассказывал на земных примерах. То я взял аналогию, которой можно было некоторые действия найти на земле у людей, и нечто похожее найти именно в образах Божьих или в действиях Божьих в отношении нас. И он сказал так, что Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего. Не просто родовой человек, который сделал брачный пир, который тоже зовет к себе званых, но это был царь. Это был человек, который, во-первых, умел очень хорошо приготовить пир. У него для этого были все возможности, все под руками и все под руками. И второе, на что здесь надо обратить внимание, это был царь, который впоследствии за неявку на брачный пир мог уже не милостью посмотреть на человека. Это же царь, знаете, около царей, с одной стороны, было очень хорошо, а с другой стороны, очень опасно. И на сегодняшний день тоже так. С великими людьми быть очень опасно, потому что они великие люди. Угодил царю — все блага. Не угодил царю — завтра без головы оказался. Вы знаете, так вот у родовых людей. Ну, угодил, не угодил, ну, прогнали с работы, ну что там. А уже когда царю не угодил, вы знаете, они, ну, обладающие властью, довольно жестоко расправлялись с теми, кто им не угодил. И в Библии вы найдете очень много таких примеров. Когда сегодняшние фавориты, сегодня первые лица в государстве, а завтра в тюрьме и без головы. Ну, так фараон делал, так Навуходоносор делал. И Библия говорит о Навуходоносоре: кого хотел, убивал, кого хотел, оставлял живых. Это такое право. И вот этот великий человек брачный пир сделал. И об этом очень, так сказать, можно много говорить. Вы знаете, что? Что когда какой-то знаменитый человек зовет к себе или на праздник, то для многих людей это почет, правда? Немногих людей знаменитости могут звать к себе в гости. У них есть свой круг, у них есть свое общество. Но говорят, высший свет, там немножко средние слои. Они между собой как-то, в общем-то, понимают друг друга. И вот как раз здесь делал пир царь. Той всякой власти. И надо было думать, отвечать, можно ответить на его призыв прийти или не отвечать. Они должны были подумать о том, что может плохо дело кончиться. И вот этот человек звал званых на брачный пир. И не хотели прийти. Кто такой званый? Это человек, которого однажды куда-то звали. Вот представьте себе, самый простой пример, разбор слова. Где-то было объявлено, что звали причинно разбор, правда? Хотя, наверное, вы сами больше хотели, чем вас звали. И это надо, наверное, поставить на вид. Но тем не менее звали, будет. И вдруг кто-то не пришел. Скажите, он званый или незваный был? Званый. То, что он не пришел, это его вопрос. Но он зван был. Он мог быть, это был званый. И вот эти люди, с которыми царь так рассчитался впоследствии, видно, что они потирали всякую совесть. Во-первых, он звал званых. То есть они уже когда-то были предупреждены, что вас будут звать на брачный пир. Вот там дальше будет другая категория людей, которые были на дороге на распутье. Их вообще никто не звал. Ни разу не звал. А здесь званые были званы. Вы улавливаете вот этот оттенок? Смотрите, есть разница. Я вам прочитаю. Итак, пойдите на распутье и всех, на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. То есть зовите тех, кто никогда не был зван. Кто даже не знал, что брачный пир. И потом вот эта первая часть, зовите званых, он большей меры относится к нам, верующим. Когда мы будем рассуждать, мы немножко будем говорить об этой брачной одежде. Пришел человек, который был одет не в брачную одежду. Но уже ясно, что если взять за основание нашего рассуждения тот брачный пир, который будет после восхищения на небе, то там в одетый не в брачную одежду не попадет туда. Речь идет о тех наших общениях, о тех наших служениях, которые в некоторой мере являются как бы пиром для нас, когда Бог дает нам нечто важное, когда мы воспринимаем некие истины, которые радуют нас. И вот человек, который не в брачной одежде, он просто-напросто не выдерживает. Ему неинтересно. Вы поняли вот этот оттенок? Ему неинтересно слушать. Ему неинтересно сидеть. Это для него чужое общество. Он одет не в брачную одежду, не в одежду праведности. И то, что ему предлагают, оно чужое для него. И такие люди, как правило, если взять за основание вот эти пир, что это тоже своего рода пир или столовая, ну как хотите назовите. И вы знаете, что кому-то может и не понравиться. И он куда идет? Во внешний мир. В чем сущность такого примера? Одета не в брачную одежду. На Востоке был такой обычай. Когда кто-то готовил брачный пир, то для всех своих гостей он готовил и одежду. И вместе с приглашением этому человеку посылалась одежда. И разница только была в том, куда садили людей. В знаменитые на первых местах сидели. Те, которые немножко дальше были по дружбе, они чуть-чуть дальше, но одеты все были в одинаковую одежду. Чтобы каким-то образом, ну, один не проносился перед другим. Вы поняли меня? Получал приглашение и получал одежду. И в своей одежде никто не имел права приходить на этот брачный пир. И вот как раз такой пример, а этот пришел в своей одежде. Говорит, друг, а ты как сюда вошел? Он молчал. И тогда хозяин пира или царь сказал, свяжите ему руки и ноги и выбросьте его во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. По сути дела, на практике жизни, если даже у нас иногда бывают христиане, но немножко под христиан, что есть такое выражение, кащит под кого-то. У них есть свои цели. Они далеко не христиане, но не ходят сюда. У них есть свои цели определенные. Житейские, какие-то другие. Но они нисколько не христиане. Вот это люди, которые одеты не в брачную одежду. Раскаявшийся человек, это человек, который получил праведность Христа. Уже как мы ее храним, это другой вопрос. Ходим ли в этой одежде, или только в собрании в этой одежде, это другой вопрос. Но когда для нас говорится Слово Божие, мы его воспринимаем. Оно может нам доставлять огорчение, когда в этом свете мы видим себя не таковыми. Оно может нам радость доставить, когда мы живем согласно с Писанием. Но оно так или иначе принимается. Тот, кто одет не в брачную одежду, оно не воспринимается им. Он его не может слушать. Я вот часто так вот наблюдал, несколько таких случаев было. Особенно мне запомнился случай в Бресте, я об этом уже говорил. Когда я тоже вел библейские лекции, начал говорить о благословении, и немножко затронул демонов. И один одержимый и взбился. Вы знаете, часа четыре там мы молились, он сорвал после дела все лекции. Он не мог выдержать того, что его раскрывают. Говорят о благословении, и в то же самое время он там открывал, я дьявол. Ну, мы, наверное, редко слышим, когда дьявол напрямую говорит. Иногда просто мы его различаем по его поведению. А он напрямую говорил. Я вот в ваше вошел, и я из него не выйду. Зачем этому Богу служите? Я, говорит, за вас кровь пролью, а вы ему молитесь. Он правда за нас пролил кровь Христа. Он правду говорил, чтобы нас погубить, он хотел Христа погубить. Это же я говорю, уже что он только не говорил. Вот, и не выйду, но правда говорят, после его увезли, он успокоился, вроде говорят, нормально стал. Наверное, время было даже, не знаю, короче. Это совсем в другой области он был, этот брат. Не в брачной одежде. Это было настолько ему неприемлемо, что он просто не мог выдержать этого. И вот вы замечайте собрание. Ну, правда, наверное, вам труднее замечать, потому что вы слушаете. А вот, допустим, мне, когда я сижу и вижу всех вот так, мне очень хорошо видно, как люди морщатся, как ерзают, когда им говорится. Когда человек бьет у цель, он начинает заговаривать с другим, чтобы не обнаружить себя. Вы поняли меня? Ну, так часто делают. Когда его касаться, начинают сосед шептаться, вроде бы это его и не касается совсем другому. Она так смотрит, думает, ну, ты же лукавый. Сидел бы молча, то не догадался бы никто. А так вот сам себе выдашь человек. Он старается себя спрятать, и начинает стараться, и тут же выдает себя. Вот не может уж, начинает ерзать, крутиться. И уже видно, что человеку не нравится. Даже попало в больное место. Как мне кто сказал, говорит, там было осиное гнездо, а ты палкой ткнул, вот и получилось. Оно такое часто бывает в жизни. Просто вот палкой ткнул в это осиное гнездо, которое было. Поэтому Слово Божие, оно прекрасно обнаруживает сердце человека. Сошел хозяин, посмотрел, зашли, посмотрели, как кто реагирует, и уже можете сделать какой-то вывод. Что с человеком не все в порядке. Этот тоже зашел, брачный пир, собрал всех, званые не пошли. И мало того, что не пошли, прочие же, схвативши рабою, оскорбили и убили их даже. Вот так вот, какое такое поведение ненормальное. Их зовут на брачный пир, а они взяли посланцов, убили, чтобы не идти на брачный пир. А вы знаете, почему так было? А тут написано. Кто пошли на поле свое, а кто на торговлю свою. Их вся жизнь заключалась в их работе. И, наверное, поэтому Бог израильскому народу в приказном порядке увел субботу праздновать. Вы сегодня такое наблюдаете? Одни могут отдыхать, а другие не могут. Как только свободный день, воскресенье, они там возят, они пилят, они рубят. Некогда отдыхать. Когда Бог в приказном порядке народу израильскому сказал, что субботу будете праздновать, отдыхать будете. А позже их укорял. В книге, кажется, пророка Амоса, он сказал так, вы никак не можете дождаться, когда пройдет суббота, чтобы начать торговать и заниматься своими обычными делами. У вас, наверное, тоже когда-то было, когда вы что-то хотели очень делать, а знали, что нельзя в воскресенье, никак не могли дождаться понедельника, да? Скорее бы это воскресенье, да на работу. Вот такая натура человека. Хотя Бог прекрасно знает, человеку нужен отдых. И он эту субботу поставил не столько для себя, сколько для человека. Сказал, все, даже под страхом смерти, кто будет делать дело в субботу, побивайте их камнями. Просто хотел, чтобы человек имел здоровый образ жизни и так далее. Я уже не говорю про более глубокие вещи. Это и на будущее, как пророчество, и о той субботе, времени покоя, которое будет, я просто взял чисто человеческую сторону. И Бог, когда что-то делал, Он имел в виду и одну сторону, и другую. И чтобы с телесной стороны доставить благо человеку, и с духовной научить чему-то, научить дисциплине. Вы думаете, Богу было жалко свинью отдать есть израильтянам? Да нисколько. Или зайца? Да что, я говорю, так ешьте вы что хотите. Но в то время надо бы их дисциплинировать. А на сегодняшний день дать нам какие-то прообразы глубокие, которые в этом сокрыты. Потом мы чего немного не понимаем из Ветхого Завета. Если бы нам открылись глаза на эти прообразы Ветхого Завета, то даже в Новом Завете мы имели бы более широкий кругозор, чем мы сегодня имеем. Потому что это все те чертежи, Ветхий Завет, чертежи благодати Божией, я не побоюсь так сказать. Знаете, между чертежом и домом большая разница, но тем не менее дом строится по чертежам, правда? Дом строится по чертежам. Так что Ветхий Завет с его постановлениями, обрядами, законами, это есть некие чертежи, не всегда понятные нам. Вы тоже не все умеете чертежи читать, правда? Это трудно читать. Я когда-то, помню, работал на работе, я чертил довольно сложные чертежи, иногда приходилось, меня с бриза вызывали, расшифруй, что ты нарисовал, ошибок не было, но прочитать я не всегда мог такой сложный. Нарисовать, да, потому что я знаю, что я рисую. А что другой прочитал? Знаете, я далеко стоял, не на том уровне, чтобы читать то. Так и здесь, и в Библии. Чертежей много, и времен, и событий, и поведения. Но расшифровать не всегда у нас получается. И послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Вы знаете, почему они не хотели прийти? Они были уже званые. Они уже должны были настроить свое сердце, что когда-то нам придется идти туда. И, по сути дела, должны были благодарить, что кто-то им устроил праздник. Но, к сожалению, они к этому не были готовы и не пошли. Но пошли каждый на свое привычное занятие, на свою привычную работу, заниматься своими обычными делами. И тогда хозяин сказал, или царь сказал, званые не были достойны.